Глава 7. Меркантилизм на службе у абсолютистского государства. Параграф 1. Меркантилизм как экономический аспект абсолютизма. К началу 17 века королевский абсолютизм восторжествовал по всей Европе. Но короли, или, если говорить об итальянских городах-государствах, правитель меньшего масштаба, не могли во все вникать лично. Они должны были править с помощью бюрократической иерархии. Поэтому абсолютистское правление основывалось на ряде союзов между королем, аристократией, состоявшей главным образом из крупных феодальных и постфеодальных землевладельцев, и различными сегментами обширного торгово-коммерческого сословия. Меркантилизм – это термин, которым историки конца XIX века стали обозначать политико-экономическую систему абсолютистского государства, существовавшую в XVI-XVIII веках. Разные авторы называли меркантилизм системой власти или построением государства, Элли Хекшер, устойчивой системой государственных привилегий, особенно по части ограничения импорта и субсидирования экспорта, Адам Смит, или набором ошибочных экономических теорий, таких как протекционизм или предполагаемая необходимость накопления золота и серебра в стране. На самом деле меркантилизм был и тем, и другим, и третьим. Он был всеобъемлющей системой построения государства, государственных привилегий и того, что можно назвать государственно-монополистическим капитализмом. В качестве экономического аспекта государственного абсолютизма меркантилизм по определению был системой построения государства, включавшей такие составные части, как большое правительство, большие королевские расходы, высокие налоги, инфляция и бюджетный дефицит, особенно с конца 17 века. Война, империализм и возвеличивание национального государства. Кратко говоря, это была политико-экономическая система, очень напоминающая нынешнюю, за тем незначительным исключением, что сейчас основой экономики являются не торговые операции, а крупномасштабное производство. Но государственный абсолютизм вынуждает государство покупать и сохранять союзников среди влиятельных групп в экономике и тем самым создает для таких групп возможность лоббировать их особые привилегии. Джейкоб Вайнер очень точно изложил суть дела. Вопреки тому, в чем хотели бы убедить нас современные поклонники достоинств меркантилизма, законы и торжественные заявления отнюдь не были результатом благородного стремления к сильному и славному государству, нацеленному против корыстолюбия ищущих прибыли торговцев. Они были продуктом конфликта интересов разных уровней истеблишмента. Каждая группа – экономическая, социальная, религиозная – оказывала постоянное влияние на законодательство в соответствии с собственными интересами. Фискальные нужды короны всегда оставались важной и, как правило, главной детерминантой торгового законодательства. Дипломатические соображения тоже оказывали заметное влияние. Следует отметить и желание короны охотно жаловать специальные привилегии фаворитам, продавать их или предоставлять за взятку тем, кто предлагает больше. При государственном абсолютизме особая привилегия предоставлялась путем пожалования или продажи монополии, то есть установленного короной исключительного права на производство или продажу определенного продукта, либо на торговлю в определенном районе. Такие монопольные патенты корона продавала или жаловала своим союзникам, а также тем группам торговцев, которые помогали королю в сборе налогов. Исключительными правами на торговлю в заграничных регионах наделялись, скажем, различные Ост-Индские компании, имевшие в своих странах монополию на торговлю с Дальним Востоком. существовали и внутренние монополии. Например, в Англии один человек получил исключительное право на производство игральных карт. В результате часть бизнесменов занимала привилегированное положение за счет потенциальных конкурентов и массового потребителя. Кроме того, государство могло провести картелизацию ремесленного производства и создать союзы путем принудительного объединения всех производителей и подчинения их привилегированным городским гильдиям. Следует заметить, что самые важные аспекты меркантилистской политики – налогообложение, ограничение импорта и поощрение экспорта – были неотъемлемой частью этой системы монопольных государственных привилегий. Импорт запрещался или облагался высокими пошлинами, чтобы создать преимущество для внутренних торговцев и ремесленников. Экспорт субсидировался по тем же соображениям. При изучении меркантилистских мыслителей и близких к ним авторов главное внимание следует уделять отнюдь не так называемым экономическим теориям. Теория интересовала их меньше всего. Они, по точному суждению Шумпетера, были консультантами-администраторами и памфлетистами. А еще, добавил он, лоббистами. Их теорию составляли любые пропагандистские доводы, сколь угодно ошибочные и противоречивые, которые могли принести им кусок пирога от государственного аппарата. По словам Вайнера, меркантилистская литература по преимуществу представляла собой тексты, написанные теми купцами или бизнесменами, или от их имени, которые считали себя вправе отождествлять свое личное благополучие с общенациональным. Основную массу этой литературы составляют тексты, являвшиеся частично или полностью открытыми или завуалированными просьбами в чьих-то особых экономических интересах. Свобода для авторов, ограничения для всех остальных. Такова суть обычных программ законодательства в меркантилистских текстах, сочиненных купцами. Параграф 2. Меркантилизм в Испании. В XVI веке Испания оказалась преуспевающей, блистательной и мощной державой, но со временем стало ясно, что это лишь видимость и иллюзия. Дело в том, что благополучие страны почти полностью зависело от притока серебра и золота из колоний в Новом Свете. В краткосрочной перспективе приток металлов позволил испанцам покупать товары в Европе и Азии, но в долгосрочной перспективе инфляция ликвидировала это временное преимущество. А когда в 17 веке поступление металлов резко снизилось, у Испании почти не осталось денег. Кроме того, искусственное процветание способствовало перемещению людей и ресурсов на юг страны, прежде всего в окрестности портовой Севильи, через которую драгоценные металлы поступали в Европу. Результатом стало непроизводительное инвестирование в Севилью и южные районы Испании, которое негативно сказалось на экономическом развитии Севера. Но и это еще не все. В конце 15 века испанская корона картелировала развивавшуюся и подававшую большие надежды текстильную отрасль Кастилии. Свыше 100 законов законсервировали ее на текущей стадии развития. Протекционистские меры привели кастильское производство тканей и одежды к стагнации. В долгосрочной перспективе сделали его неэффективным и неконкурентоспособным на европейских рынках. Помимо этого, корона своей политикой разрушила процветавшее производство шелка, сконцентрированное на юге страны, в Гранаде. К несчастью, в Гранаде все еще преобладали мусульмане-мавры, и предпринятая короной серия карательных мер фактически уничтожила шелковую отрасль. Сначала несколькими эдиктами было резко ограничено внутреннее потребление шелка. Затем, в 1550-х годах, под запрет попал экспорт шелка, а сильное повышение налогов после 1561 года довершило разгром шелкового производства в Гранаде. Вмешательство государства привело к тому, что в XVI веке испанское сельское хозяйство переживало упадок. Кастильская корона долгое время состояла в союзе с Местой, гильдией овцеводов. Эта последняя получила особые привилегии в обмен на значительные налоговые взносы в королевскую казну. В 1480-1490-х годах ограждения, разрешенные ранее производителям зерна, были отменены, а площади для выпаса овец – каньядос – существенно увеличены правительственными указами за счет земель производителей зерна. Дополнительные трудности этим производителям принес специальный закон, принятый в интересах гильдии возчиков. Во всех странах учитывалась важность использования дорог для военных нужд. Возчики получили право бесплатного проезда по всем местным дорогам, а производители зерна стали платить высокие налоги на строительство и ремонт дорог, обогащавших возчиков. В начале XVI века цены на зерно выросли по всей Европе. Опасаясь, что рост зерновых цен может привести к переводу земель от овцеводства на выращивание зерна, испанская корона установила предельную цену на зерно, а землевладельцы получили разрешение пересматривать арендные договоры в одностороннем порядке и повышать стоимость аренды для производителей зерна. В результате цена на зерно почти сравнялась с его себестоимостью, крестьяне массово разорялись, сельские районы пустели, а бывшие крестьяне уезжали в города или поступали в армию. Из-за этой порочной политики в Кастилии в конце XVI века периодически наступал голод, поскольку зерно, ввозившееся из прибалтийских регионов, нельзя было быстро доставить в центральную Испанию, при том, что треть пахотных земель Кастилии не обрабатывалась. Между тем, овцеводство, получившее большие привилегии от короны, в первой половине XVI века процветало, но затем пало жертвой финансовых и рыночных перегибов. В итоге, испанское овцеводство тоже пришло в полный упадок. Большие расходы казны и тяжелые налоги на средний класс подрывали испанскую экономику в целом, а хронический бюджетный дефицит приводил к нерациональному использованию капитала. Три дефолта, объявленные королем Филиппом II в 1557, 1575 и 1596 году, сильно ударили по капиталу, вызвали масштабное банкротство, сжатие кредита во Франции и в Антверпене. В 1575 году испанские имперские войска в Нидерландах не получили жалования, на следующий год взбунтовались и учинили в Антверпене разнузданный грабеж, названный потом «испанской яростью». Название прижилось, хотя в значительной мере войска состояли из немецких наемников. В конце XVI века серией этатистских мер некогда свободный и очень богатый Антверпен был полностью разорен. Помимо отказа Филиппа II от уплаты долгов, еще одну большую проблему создавало его твердое намерение удержать Нидерланды и подавить там протестантов и анабаптистов. В 1562 году король перекрыл доступ в Антверпен главного предмета импорта – английского шерстяного сукна. А затем, в 1567 году, печально известный герцог Альба стал губернатором Нидерландов и учредил карательный орган в виде Кровавого Совета, имевшего право пытать еретиков, убивать их, конфисковывать их имущество. Кроме того, Альба ввел тяжелый 10-процентный налог на добавленную стоимость – Алькабала, который начал душить разветвленные и взаимосвязанные отрасли экономики Нидерландов. Многие квалифицированные портные нашли радушный прием в Англии. Наконец, отделение Голландии от Испании в 1580-х годах, очередной испанский дефолт 1607 года и последовавший через 2 года договор с Голландией окончательно покончили с Антверпеном. Он был отрезан от выхода к морю, поскольку устье Шельды осталось в руках голландцев. С тех пор, на протяжении 17 века, децентрализованный и свободный рынок Голландии, и в частности город Амстердам, заменяли Фландрию и Антверпен в качестве главного торгового и финансового центра Европы. Параграф 3. Меркантилизм и кальбертизм во Франции. В 17 веке Франции предстояло стать образцом деспотического национального государства. Перспективная торговля тканями и другие торгово-промышленные отрасли в Лионе и в Лангедоке на юге страны понесли большой ущерб от разорительных религиозных войн в последние 4 десятилетия XVI века. Многие квалифицированные ремесленники-гугеноты потеряли все, были убиты или эмигрировали в Англию, а высокие налоги, нужные для финансирования войны, не позволяли развиваться французской экономике. Наконец, партия политиков, пришедшая к власти на обещаниях прекратить религиозный конфликт, возвестила наступление бесконтрольного королевского абсолютизма. Нездоровое регулирование французского производства началось в конце 15 века, когда корона выпустила множество уставов гильдий. Она передала городским гильдиям и их руководству право контролировать различные ремесла, устанавливая для них стандарты качества. Гильдии получили картельные привилегии, но взамен платили высокие налоги. В XVI веке Лион процветал прежде всего потому, что в виде особого исключения был освобожден от власти и контроля гильдий. В конце XVI века религиозные войны прекратились, но регулирование сохранилось и активно применялось. Новая абсолютная монархия была готова не только сохранить его, но и усилить. Так, в 1581 году король Генрих III повелел всем ремесленникам Парижа объединиться в гильдии, постановления которых подлежали исполнению. Всем ремесленникам, кроме парижских и лионских, было предписано оставаться в местах текущего пребывания. Тем самым они лишились свободы передвижения. В 1597 году Генрих IV переиздал эти законы в более строгой форме и потребовал их неукоснительного соблюдения. Результатом этих ограничений стало полное прекращение экономического и промышленного роста во Франции. Типичная апелляция к сохранению стандарта качества приводила к тому, что конкуренция искусственно сдерживалась, производство и импорт ограничивались, а цены оставались высокими. Иными словами, у потребителей не было возможности платить меньше за товары более низкого качества. Рост числа монополий приводил к тем же результатам, а государство облагало монополии и гильдии все более высокими и удушающими налогами. Рост издержек на контроль за качеством тоже ложился тяжким бременем на французскую экономику. Кроме того, активно субсидировалось производство предметов роскоши, и прибыль развивавшихся отраслей шла на поддержку слабых. Поэтому накопление капитала происходило медленно, а перспективные и сильные отрасли почти не развивались. Субсидирование и привилегированное положение производства предметов роскоши приводило к перетоку ресурсов из новых отраслей массового производства, где применялись снижавшие себестоимость новшества, в такие сферы высокозатратного ремесленного производства, как изготовление дорогих стеклянных изделий и роскошных тканей. Все более могущественные французская монархия и аристократия были крупными потребителями предметов роскоши. Поэтому их особенно заботило поддержание этих производств и принятых там высоких стандартов качества. Цены не имели особого значения, поскольку высшая прослойка в любом случае жила за счет налогов. Так, в мае 1665 года король установил монопольные привилегии для группы французских производителей кружева под тем откровенно лицемерным предлогом, что это прекратит отток денег и даст людям работу. На самом же деле король хотел запретить производство кружева всем, кроме привилегированных обладателей разрешения, а от этих последних получать значительные фискальные выплаты. Внутренние картели бесполезны, если потребитель может купить аналогичное, но более дешевое заграничное изделие. Поэтому импортное кружево было обложено высокими протекционистскими пошлинами. Тогда стала расти контрабанда, и в 1667 году правительство полностью запретило любое заграничное кружево. Кроме того, для предотвращения недозволенной конкуренции корона запретила всякую кружевную работу на дому и повелела изготовлять кружева лишь в строго установленных и доступных проверке местах. В частности, министр финансов и торговли, да и вообще повелитель всей французской экономики Жан-Батист Кольбер писал главному государственному инспектору по кружевам: «Прошу особо учесть, что ни одной девушке не разрешается работать на дому у ее родителей, и что вы должны обязать всех девушек приходить на работу в здание мануфактуры». Вероятно, самым важным из меркантилистских ограничений, наложенных на французскую экономику в 17 веке, было поддержание стандартов качества в промышленности и торговле. Эта мера фактически привела к замораживанию французской экономики на уровне начала-середины 17 века. К замедлению или даже предотвращению инноваций, внедрения новых продуктов, новых технологий, новых методов производства и обмена, столь необходимых для экономического и промышленного развития. Возьмем такой пример. Изобретенный в начале 17 века ткацкий станок поначалу использовался для изготовления предмета роскоши – шелковых чулок. Когда такие станки начали применяться для производства предметов достаточно массового спроса – шерстяных и полотняных изделий, ткачи, работавшие вручную, не выдержали конкуренции и в 1680 году упросили Кольбера запретить производство на этих станках любых изделий, кроме шелковых. По счастью, в данном случае владельцы шерстяных и полотняных мануфактур обладали достаточным политическим влиянием. Через 4 года добились отмены запрета и сами включились в протекционистскую картельную систему привилегий. Все перечисленные тенденции французского меркантилизма достигли апогея в эпоху Жана-Батиста Кольбера 1619-1683 годы. Причем до такой степени, что наиболее гипертрофированные проявления меркантилизма были названы кольбертизмом. Сын торговца из Реймса, Кольбер с молоду попал в центральный бюрократический аппарат. В 1651 году он стал главным королевским чиновником, а с 1661 года на протяжении 22 лет, вплоть до самой смерти, фактически был полновластным повелителем всей экономики. При короле Солнце, как называли образцового представителя абсолютистского деспотизма Людовика XIV, Кольбер сосредоточил в своих руках должности суперинтенданта финансов и министра коммерции и фактически руководил правительством. Кольбер развернул бурную деятельность по раздаче монополий, субсидированию производителей предметов роскоши и картелированию привилегий. В результате он создал мощную систему центральной бюрократии, в которую входили так называемые интенданты. Эта система занималась контролем и регулированием. В дополнение к ней была создана обширная система инспекции, маркировки и измерения. С ее помощью выявляли тех, кто уклонялся от детально разработанных государственных требований. Интенданты использовали сеть шпионов и информаторов, собиравших сведения обо всех нарушениях картельных ограничений и правил. По классическому шпионскому обычаю, эти агенты шпионили друг за другом, а также за самими интендантами. Наказания за экономические преступления были разнообразными. Конфискация и уничтожение некачественных изделий, большие штрафы, публичное предание позору, запрет заниматься бизнесом. По словам видного историка меркантилизма, французская система принуждения строилась на следующем принципе. Ни одна контрольная мера не считалась слишком суровой, если она способствовала укреплению максимального уважения к предписаниям. Если говорить о борьбе с новшествами, то два самых ярких случая произошли вскоре после смерти Кальбера, но тоже в период долгого царствования Людовика XIV. Во Франции изготовление пуговиц контролировали несколько гильдий, в зависимости от используемого материала. Самое важное место принадлежало гильдии веревочников и пуговичников, которые делали плетеные пуговицы вручную. В 1960-х годах портные и торговцы ввели новую моду. Пуговицы стали обтягивать той тканью, из которой был сшит предмет одежды. Пуговичники, мастерившие все вручную, выразили крайнее негодование и вынудили государство встать на их защиту. В конце 1690-х годов за производство, продажу и даже за ношение новых пуговиц были установлены штрафы, которые постоянно повышались. Местные приставы, назначаемые гильдией, даже получили право обыскивать частные дома и задерживать на улице любого, кто носил дурные и недозволенные пуговицы. Однако через несколько лет государство и производители традиционных пуговиц признали свое поражение, поскольку вся Франция перешла на новые пуговицы. Более существенную роль в замедлении промышленного роста во Франции сыграл губительный запрет, набиравший популярность одежды из набивного ситца. Хлопчатобумажные ткани, конечно, не были на первом месте в ту эпоху, но они послужили искрой промышленной революции в Англии XVIII века. Новую ткань, набивной ситец, начали ввозить из Индии в 1660-х годах, и она быстро приобрела популярность как на массовом рынке недорогой одежды, так и на рынке модных изделий. Поэтому набивной ситец стали производить и во Франции. В 1680-х годах изготовители шерстяных, шелковых, льняных и других традиционных тканей подали жалобу на нечестную конкуренцию со стороны необычайно успешной новой отрасли. Набивной ситец действительно выигрывал соревнования с другими тканями. В 1686 году власти полностью запретили набивной ситец. Его нельзя было ни ввозить, ни производить. В 1700 году французское правительство поставило последнюю точку и запретило любое использование новой материи в потребительских целях. Для правительственных шпионов наступили славные деньки. Они заглядывали в кареты, в частные дома и сообщали, что гувернантка маркиза де Курмуа замечена сидящей у окна в почти новой одежде из набивного ситца, где на белом фоне изображены большие красные цветы, а жена торговца лимонадом замечена в своем магазине в ситцевом чепчике. Тысячи французов в буквальном смысле пали жертвами этой ситцевой войны, то есть либо были казнены за ношение ситца, либо убиты в вооруженных рейдах против ситцепоклонников. Однако ситец пользовался такой популярностью, особенно у французских дам, что в конечном счете государство проиграло войну, хотя на бумаге запрет сохранялся вплоть до конца XVIII века. Контрабанду ситца пресечь так и не удалось. Принять меры против внутреннего производства ситца было, разумеется, гораздо проще, чем контролировать его потребление в масштабах всей Франции. Поэтому результатом почти векового запрета стала полная ликвидация французского ситцевого производства. Ситцевые фабриканты и квалифицированные мастера, многие из которых были притесняемыми гугенотами, уезжали в Голландию и в Англию, где способствовали развитию местного ситценабивного дела. К числу прочих негативных факторов относился фиксированный максимум заработной платы на производстве. Это ограничение замедляло приток рабочей силы в промышленность и побуждало многих работать в сельском хозяйстве. Минимальный срок ученичества составлял 3-4 года. Это сильно снижало мобильность рабочей силы и затрудняло самостоятельную рабочую деятельность. Мастеру разрешалось иметь не больше 2 учеников, поэтому мелкие фирмы не могли расти. Если до Кольбера основную часть государственных доходов приносили налоги, то при его режиме диктовавшаяся крупными расходами продажи монополий достигла таких масштабов, что поступления от нее превысили половину всех государственных доходов. Самой тяжкой и строго соблюдавшейся была государственная соляная монополия. Производители соли обязывались продавать весь продукт на государственные склады по фиксированным ценам. Потребителям соль продавалась с этих складов по цене в четверо выше рыночной. Таким способом государство думало поднять свой доход и отнять прибыль у контрабандистов. Несмотря на огромный рост доходов от продажи монополий, налоги тоже повышались. Крупнейшим источником налоговых поступлений был поземельный налог – талья, тай-гэй. И в начальный период своего режима Кольбер попытался сделать этот налог еще более весомым. Дело в том, что земельный налог допускал целый ряд исключений, особенно в отношении дворянства. Кольбер приложил все усилия к тому, чтобы организовать шпионаж за освобожденными от налога, выявлять лжедворян и перекрывать поток взяток сборщикам налога. Предпринятые Кольбером меры – некоторое снижение талии и существенное повышение акцизов, айде – косвенных внутренних налогов на оптовые и розничные продажи, особенно на продажу алкогольных напитков – сильно подорвали порождавшееся откупщиками взяточничество. Затем настала очередь соляного налога – габей, габель, доходность которого с начала 16 века до середины 17 века выросла десятикратно. В эпоху Кольбера доходность этого налога росла не столько за счет повышения налоговых ставок, сколько за счет неукоснительного его взимания по существовавшей высокой ставке. Налоги на землю и на потребительские товары были тяжелы для бедных и для среднего класса, крайне затрудняли накопление и инвестирование, особенно, как мы видели, в отраслях массового производства. Об опасном положении французской экономики свидетельствует тот факт, что если в 1640 году английский король Карл I повышением налогов вызвал революцию, то французская корона собирала налогов на душу населения в 3-4 раза больше, чем английские короли. Перечисленные обстоятельства привели к тому, что французский абсолютизм и жестко проводившийся меркантилистский курс не позволили Франции войти в число лидеров по промышленному и экономическому развитию, несмотря на то, что в XVI веке французское население было в 6 раз больше английского, а первые опыты промышленного развития выглядели многообещающими. Параграф 4. Меркантилизм в Англии. Текстиль и монополии. Именно в XVI веке Англия начала головокружительный подъем на вершину экономического и промышленного развития. Английская корона всеми силами старалась замедлить это развитие с помощью меркантилистских законов и ограничений, но потерпела поражение, поскольку интервенционистские меры по многим причинам оказались неэффективными. Несколько столетий необработанная шерсть оставалась самым главным английским продуктом и самой важной статьей экспорта. Основными потребителями были Фландрия и Флоренция, где из шерсти вырабатывали готовую ткань. В начале XIV века процветавшая торговля шерстью достигла максимума. Ежегодный экспорт в среднем составлял 35 тысяч мешков. Естественно, тут на сцену выступило государство со своими налогами, предписаниями и ограничениями. Главным фискальным инструментом построения национального государства в Англии был так называемый паундаж – налог на экспорт шерсти и импорт шерстяных тканей. Этот налог постоянно рос и шел на оплату многочисленных войн. В 1340-х годах король Эдуард III пожаловал монополию на экспорт шерсти небольшим группам купцов, которые в обмен обязывались собирать налоги от имени короля. По идее, эта монополия должна была вывести из игры итальянских и других иностранных торговцев, прежде доминировавших в экспорте шерсти. Однако в 1350-х годах купцы-монополисты разорились, и король Эдуард решил вопрос по-другому. Группу монополистов довел до нескольких сот человек, и она стала называться «купцы складочного места» – «Merchants of the Staple». Под контролем этой компании вся экспортная шерсть поступала в определенный город и отправлялась в порт назначения континентальной Европы. В конце XIV века таким портом был Кале, которым тогда владели англичане. Монополия компании не распространялась на Италию, но действовала во Фландрии, где находились главные импортеры английской шерсти. Вскоре компания начала использовать свои привилегии в типичной манере монополистов всех времен. Она навязывала низкие цены английским производителям шерсти и дорого просила в Кале у фламандских импортеров. В краткосрочной перспективе эта схема принесла компании приличные барыши. Она с лихвой возместила выплаты королю. Однако в долгосрочной перспективе английская торговля шерстью непоправимо пострадала. Искусственный разрыв между внутренними и заграничными ценами на шерсть демотивировал английских производителей и снизил заграничный спрос на шерсть. В середине 15 века среднегодовой экспорт упал до 8 тысяч мешков. Единственным плюсом этой разорительной политики, если не считать краткосрочных выгод короля Эдуарда и торговой компании, стал непредвиденный быстрый рост английского производства шерстяной ткани. Английские производители получили теперь выгоду от искусственно заниженных внутренних и искусственно завышенных заграничных цен на шерсть. В очередной раз рынок вновь сумел обойти государство в нескончаемой борьбе с переменным успехом. В середине 15 века Англия в изобилии производила тонкое, дорогое, широкое шерстяное полотно – «woolens». Производство концентрировалось на западе, где быстрые реки давали достаточно воды для валяния сотканного сукна, а крупный порт Бристоль хорошо подходил для вывоза и ввоза. В середине 16 века в Англии распространился новый способ выработки шерстяного сукна, который вскоре стал доминирующим в текстильной отрасли. Новая камвольная ткань была дешевле. Она была легче, а потому могла экспортироваться в страны с более теплым климатом. Кроме того, она позволяла более разнообразную окраску и декор, поскольку каждая нить пряжи теперь была хорошо различима на общем фоне. Поскольку камвольное сукно не нуждалось в валке, отпала необходимость размещать производство рядом с проточной водой. Поэтому новые мастерские широко распространились по сельской местности и появились в таких новых городах, как Норвич и Рай, а также вокруг Лондона. А поскольку главным рынком сукна стал Лондон, транспортировка теперь обходилась дешевле. Да и овец с грубой длинноволокнистой шерстью, особенно подходящей для камвольного производства, разводили преимущественно на юго-востоке. Новые сельские фирмы в окрестностях Лондона получили возможность нанимать квалифицированных мастеров-протестантов, которые бежали от религиозного преследования во Франции и в Нидерландах. Самое же главное, Перемещение производства в сельскую местность и в новые города означало, что расширяющаяся и технологически развивающаяся текстильная отрасль может освободиться от удушающих предписаний гильдий и отсталой технологии старых городов. Теперь, когда ежегодный экспорт составлял 100 тысяч штук сукна по сравнению с несколькими тысячами два столетия назад, наступило время производственных и рыночных инноваций. Появилась надомная система организации труда. Предприниматель снабжал работника материалами и платил ему сдельно. Развивалось и рыночное посредничество. Маклеры по пряже поддерживали связь между предельщиками и ткачами, а торговцы тканями завершали производственную цепочку. Когда сукноделы старых городов, работавшие по традиционной технологии, столкнулись с эффективными новыми конкурентами, они обратились за помощью к государству. Как часто бывает в периоды развития, пишет профессор Мискимин, старые корпорации ищут у государства защиту от новаторских элементов данной отрасли и требуют регулирования, которое сохранит их традиционную монополию. Английские власти откликнулись и в 1555 году приняли закон о ткачах. Согласно этому закону, в мастерских, расположенных вне городов, могло быть не более двух ткацких станков. Однако многочисленные исключения сильно снижали его эффективность. Из-за систематического отсутствия средств контроля не достигали цели и другие законы, например, о максимуме заработной платы или об ограничении конкуренции в пользу традиционных сукноделов. Тогда английское правительство занялось поддержкой и укреплением городской корпоративной структуры с целью оградить ее от конкуренции. Однако эти меры лишь усилили изоляцию и ускорили упадок старых городских фирм, поскольку новые суконные предприятия, располагавшиеся в сельской местности, не подчинялись юрисдикции гильдий. Тогда королева Елизавета в 1563 году издала закон о ремесленниках. Он имел общенациональное действие и продемонстрировал, что гильдии непосредственно опираются на государство. Количество подмастерьев у мастера резко ограничивалось. Эта мера, по замыслу, должна была сдержать рост любой фирмы, картелировать шерстяное производство и подавить конкуренцию. Срок ученичества, по истечении которого подмастерье мог сам стать мастером, теперь в обязательном порядке увеличивался до 7 лет. И по всей Англии вводился единый максимум заработной платы учеников. От закона выигрывали не только старые и неэффективные городские гильдии, но и крупные землевладельцы, которые теряли работников, переходивших в новую, более высокооплачиваемую профессию сукноделов. Четко декларированной целью закона была принудительная полная занятость. Он обязывал работников трудиться в соответствии с системой приоритетов, причем главный приоритет определяло государство. Оно было заинтересовано в том, чтобы работники оставались в сельском хозяйстве и не искали более соблазнительных возможностей. Для занятия коммерцией или иным родом деятельности требовалось соблюсти ряд детально перечисленных условий. Профессиональные корпорации были довольны тем, что доступ в их ряды ограничен, а землевладельцы тем, что работники вынуждены трудиться у них за более низкую заработную плату, чем на других производствах. Если бы закон о ремесленниках строго соблюдался, промышленный рост в Англии, возможно, совсем бы замер. Но, к счастью, Англия была страной гораздо более анархической, чем Франция, и закон работал плохо, особенно там, где его соблюдение было важнее всего – в новой и быстро растущей комвольной отрасли. Вне досягаемости городских гильдий и их союзника государства остались не только расположенные в сельской местности предприятия, но и быстро растущий Лондон, где по местному обычаю любой член гильдии мог заниматься любой профессией, а гильдия не имела права устанавливать жесткий контроль ни за каким производством. Для нового текстильного производства Лондон служил главным центром вывоза, преимущественно в Антверпен. Этим в значительной мере объясняется быстрый экономический рост города в XVI веке. За столетие его население увеличилось втрое быстрее, чем по стране в целом. А именно, с 30-40 тысяч в начале XVI века до четверти миллиона в начале XVII века. Однако лондонские коммерсанты не были довольны свободой рыночного развития и начали оказывать давление на рынок. В частности, они стали добиваться экспортной монополии, и в 1486 году город Лондон учредил компанию купцов-авантюристов Лондона. Она заявила об исключительных правах его членов на экспорт шерстяного сукна. Провинциальные, не лондонские, торговцы могли вступить в компанию за большой взнос. Через 11 лет король и парламент постановили, что любой торговец, вывозящий товар в Нидерланды, должен платить компании пошлину и выполнять ее предписания. В середине XVI века государство укрепило монополию компании. В 1552 году у ганзейских торговцев отобрали старинное право экспортировать сукно в Нидерланды. Через 5 лет были подняты пошлины на импорт сукна, в результате чего внутренняя торговля сукном получила дополнительные привилегии, а финансовые связи короны с торговцами сукном расширились. Наконец, в 1564 году при королеве Елизавете компания была преобразована под более жестким и более олигархическим контролем. Однако в конце XVI века могущественная компания начала хереть. Война с Испанией закрыла для англичан испанские Нидерланды и город Антверпен, а на рубеже XVII века компания была формально выдворена из Германии. После революции 1688 года английская монополия на экспорт шерсти в Нидерланды и прибрежные районы Германии была окончательно упразднена. Любопытно также посмотреть, как обстояло дело с ситцем в Англии по сравнению с печальной участью этой отрасли во Франции. В 1700 году, примерно на 10 лет позже, чем во Франции, могущественное шерстяное лобби добилось запрета на импорт ситца, но внутреннее производство при этом было сохранено. В результате английские производители ситца вырвались вперед, и когда шерстяному лобби удалось добиться запрета на использование ситца внутри страны, ситцевый закон 1720 года, производители ситца стали уже достаточно влиятельными и выторговали себе право экспортировать свою продукцию. Между тем, ни контрабанду ситца, ни его использование для потребительских нужд ликвидировать не удалось, поскольку контроль в Англии даже отдаленно не напоминал то, что было во Франции. Затем, в 1735 году, английская ситцевая отрасль получила разрешение на производство и окраску фланели – сукна из хлопка и льна, которое было, несомненно, наиболее популярным видом ситца в Англии. В результате хлопчатобумажное производство получило возможность процветать в XVIII веке. Для английского меркантилизма особенно характерно повсеместное создание короной монопольных привилегий, исключительных прав на производство и продажу на внутреннем рынке, а также на заграничную торговлю. Раздача монополий достигла пика при королеве Елизавете 1558-1603 годы. По словам историка профессора Биндофа, ограничительный принцип, словно гигантский спрут, охватил своими щупальцами многие отрасли внутренней торговли и производства. В последнее десятилетие правления Елизаветы под монопольные патенты подпадали практически все основные товары повседневного обихода – уголь, мыло, крахмал, железо, кожа, книги, вино, фрукты. Биндов красочно описывает, как лоббисты с помощью денежных посулов заручались поддержкой придворных и подавали прошения о пожаловании монополий. Помощь придворных была рядовым эпизодом в непрерывной погоне за высоким положением и богатством, которая непрерывно и повсеместно сопровождала все действия короны. Вместе с привилегиями монополисты получали санкционированное государством право выявлять и искоренять любую, теперь уже незаконную, конкуренцию. Агенты поставщиков селитры, получивших контракт на производство пороха, брали пробы земли на частных дворах в поисках нитратов, которые теперь были их сырьем. Соглядатые монополистов игральных карт обыскивали лавки на предмет карт, не помеченных специальным штампом, и предлагали лавочникам под угрозой вызова в суд договориться по-хорошему. Ордер на обыск был незаменимой вещью для монополиста, если он хотел искоренить конкуренцию и получить возможность единолично устанавливать цену на свои товары. Результатом борьбы с конкуренцией, как и следовало ожидать, стало снижение качества и повышение цен, иногда даже на 400%. Англия была основоположницей компаний заграничной торговли, получавших монополии на операции в определенном регионе. Старейшей такой английской компанией стала учрежденная в 1553 году Московская компания, получившая монополию на всю английскую торговлю с Россией и Азией через Беломорский порт Архангельск. В конце 1570-х, начале 1580-х годов королева Елизавета пожаловала торговые привилегии целому выводку новых монопольных компаний, в том числе Берберской, Восточной и Левантийской. Во всех этих компаниях последнее слово принадлежало небольшой группе политически влиятельных людей, которая сложилась еще в Московской компании. Это последнее некоторое время имело монополию на проведение всех изысканий и торговлю в Северной Америке. Позже, когда казаки сильно затруднили торговое сообщение с Азией по Волге, руководство Московской компании в 1581 году учредило Турецкую и Венецианскую компании для торговли с Индией. В 1592 году эти две компании слились в Левантийскую компанию, которая имела монополию на торговлю с Индией через Левант и Персию. Своего рода связующим звеном всех этих переплетенных компаний служили сэр Томас Смит 1558-1625 годы и его семейство. Дед Смита, Эндрю Джатт, был главным учредителем Московской компании, а отец-юрист сэр Томас Смит-старший 1514-1577 годы был архитектором системы королевского абсолютизма Тюдоров, высоких налогов и экономических ограничений. В 1590-х годах Смит-младший управлял практически всеми монопольными компаниями, занимавшимися заграничной торговлей и колонизацией, в том числе Московской компанией, которая имела монополию на колонизацию Вирджинии. Карьера Смита достигла зенита, когда ко всем своим постам он добавил должность управляющего могущественной Ост-Индской компании, созданной в 1600 году, и получившей монополию на торговлю с Индией и Юго-Восточной Азией. Параграф 5. Закабаление на востоке Европы. То, что происходило на востоке Европы, было даже хуже, чем меркантилизм. Абсолютизм местных королей и феодальной знати был столь неистов и необуздан, что они вознамерились сокрушить нарождавшийся капитализм. Бывшие крепостные, получившие свободу, уходили из сельской местности в города, где надеялись найти более высокую заработную плату и лучшие возможности в нарождающемся капиталистическом производстве. К началу 15 века на востоке Европы, в частности, в Пруссии, Польше и Литве, крестьяне стали свободными. Города и торговля быстро развивались, росло и процветало производство различных товаров. Однако в XVI веке местное государство и знать вновь заявили о своих правах и стали повторно закабалять крестьян. Дело в том, что в начале XVI века рост цен на зерно, в основном это была рожь, сделал выращивание зерна более прибыльным и увеличил потребность землевладельцев в дешевой рабочей силе. Крестьян силой возвращали на землю и посылали на барщину в крупное поместье, где надзор за подневольным трудом обходился дешевле. Польская знать убедила государство издать дополнительные законы, жестко регламентирующие деятельность городских торговцев. Этим последним пришлось теперь платить за перевоз товаров по Висле больше, чем платили владельцы поместий. Кроме того, торговцев лишили права экспортировать внутреннюю продукцию. Наконец, закабаленное крестьянство сильно обеднело и могло покупать гораздо меньше товаров, чем раньше. В результате этих мер начали приходить в упадок польские города, городская экономика и внутренний рынок для польских товаров. «Побуждаемая корыстными мотивами», пишет профессор Мискимин, «знать сумела успешно задушить экономическое развитие Польши, чтобы сохранить за собой прибыльную торговлю зерном и обеспечить необходимый для максимального использования поместий приток рабочих рук». В Венгрии происходило такое же повторное закабаление, но не ради выращивания зерна, а ради скотоводства и виноградарства. В конце средних веков крестьяне стали платить за аренду не натурой, а деньгами. Теперь, в XVI веке, знать сильно повысила арендную плату и потребовала вновь выплачивать ее натуральным продуктом. Одновременно сильно повысились налоги на крестьян и увеличилась принудительная барщина. В некоторых районах почти в 9 раз, с 7 до 60 дней в год. Знать присвоила себе монопольное право на торговлю вином и освободила себя от высоких пошлин на экспорт скота, которые платили обычные торговцы. Тем самым знать приобрела монопольные привилегии на куплю-продажу в таких ключевых отраслях, как виноделие и скотоводство. Параграф 6. Меркантилизм и инфляция. Постсредневековое государство получало основную часть столь необходимых ему доходов за счет налогообложения. Но государство всегда привлекало идея дополнить прямое изъятие богатства подданных созданием своих собственных денег. До изобретения бумажных денег попытки государства создавать свои деньги сводились к эпизодической порче монеты, на что государство давно присвоило себе монопольное право. Но ухудшение монеты – это однократное действие и не годится, как того хотелось бы государству, для постоянного создания денег, которое государственная казна могла бы тратить на дворцы, пирамиды и предметы потребления, нужные государственному аппарату и властной элите. Высокоинфляционный инструмент государственных бумажных денег впервые в западном мире создал французский Квебек в 1685 году. Месье Меле, интендант-губернатор Квебека, испытывая хроническую нехватку денег, решил пополнить казну следующим образом. Игральные карты разрезались на 4 масти, маркировались различными номиналами французской монеты и шли на оплату труда и материалов. Эти карточные деньги, которые потом выкупались за настоящую монету, вскоре превратились в регулярно выпускаемые бумажные билеты. Первая, более известная форма государственных бумажных денег появилась в 1690 году в английской колонии Массачусетс. Эта колония отправила войска в одну из обычных экспедиций на грабеж зажиточного французского Квебека. Но на сей раз французы дали отпор. Раздосадованных солдат больше всего угнетало то обстоятельство, что их жалование всегда было индивидуальной долей от продажи на аукционе награбленного французского добра. А теперь они остались без денег. Среди солдат царило мятежное настроение. Они требовали заплатить им, но власти Массачусетса не смогли занять деньги у бостонских коммерсантов, которые справедливо считали кредитный рейтинг властей недостаточным. Тогда было решено выпустить бумажные билеты на 7000 фунтов, подлежащие выкупу за монету в течение нескольких лет. Как и следовало ожидать, власти этим не удовлетворились, и, получив почти не требующий затрат источник дохода, запустили печатные станки и быстро выпустили еще 40 тысяч бумажных фунтов. Таково было фатальное рождение бумажных денег. Оставалось всего 20 лет до того, как французское правительство под влиянием фанатичного шотландского инфляциониста Джона Ло открыло краны бумажной инфляции в стране. Английское правительство для достижения той же цели применило более изощренный инструмент. Создало Центральный банк, первый такой институт в истории. Ключом к английской истории 17-18 веков являются нескончаемые войны, которые постоянно вела Англия. Войны требовали огромных денег. До появления Центрального банка и государственных ассигнаций любому правительству, не желавшему полностью оплачивать войну за счет налогов, оставалось только наращивать государственный долг. Но если государственный долг непрерывно растет, а налоги не повышаются, то кому-то все же придется за это заплатить. До 17 века займы обычно выдавались банками, а банки были институтами, которым капиталисты передавали сбереженные деньги. Депозитного банковского дела тогда не существовало. Коммерсанты, желавшие хранить избыток золота в надежном месте, помещали его в Королевский монетный двор в Лондонском Тауэре, как раз для этого и предназначенный. Однако эта практика оказалась чрезвычайно убыточной. Король Карл I, сильно нуждавшийся в деньгах накануне Гражданской войны 1638 года, просто конфисковал скопившуюся в монетном дворе огромную сумму в 200 тысяч фунтов стерлингов золотом, объявив ее ссудой от вкладчиков. Тогда потрясенные этим шагом коммерсанты стали хранить золото в сундуках частных ювелиров, которые тоже оказывали услуги по хранению драгоценных металлов. Вскоре расписки ювелиров стали ходить как частные банкноты, продукт депозитного банковского дела. Правительству реставрации вскоре потребовались крупные суммы на войну с голландцами. Налоги были сильно повышены, а корона сделала значительные займы у ювелиров. В конце 1671 года Карл II попросил у банкиров дополнительные займы на строительство нового флота. Получив отказ, король 5 января 1672 года объявил, что закрывает казначейство, то есть перестает выплачивать не только проценты, но и основную сумму большинства государственных долгов. Некоторая часть приостановленных платежей причиталась поставщикам и пенсионерам, но главная доля принадлежала обманутым ювелирам. Из общей суммы в 1,21 миллионов фунтов стерлингов 1,17 миллионов приходилось на ювелиров. В 1677 году корона неохотно возобновила выплату процентов по отсроченному долгу. Но ко времени свержения Якова II в 1688 году проценты по 12-летнему долгу были выплачены лишь за 6 с небольшим лет. Кроме того, выплаты производились по произвольно установленной ставке 6% годовых, тогда как первоначально корона обязывалась платить 8-10%. Поставленные славной революцией 1688 года новые правители Англии, Вильгельм и Мария, обошлись с ювелирами еще хуже. новый режим просто отказался выплачивать какие-либо проценты и основную сумму долга. Злополучные ювелиры обратились в суд, который, в принципе, признал их доводы. Однако лорд-хранитель большой государственной печати публично заявил, что финансовые интересы государства должны иметь приоритет перед справедливостью и правом частной собственности. Окончательная развязка наступила в 1701 году, когда палата общин постановила списать половину основной суммы долга, а выплату процентов по оставшейся половине начать в конце 1705 года по прекрасной ставке 3% годовых. Но даже и эта ставка была потом снижена до 2,5%. Последствия официально объявленного банкротства короны были вполне предсказуемыми. Доверие к государству сильно упало, а ювелиры, чьи расписки публика перестала принимать, и вкладчики ювелиров понесли огромный финансовый ущерб. В 1680-х годах большинство крупных ювелиров-кредиторов обанкротились, и многие закончили жизнь в долговой тюрьме. Частному депозитному банковскому делу был нанесен сокрушительный удар, воздействие которого можно было преодолеть только с помощью создания центрального банка. Конфискация золота в монетном дворе и последовавшее прекращение платежей одним махом подорвали и частное депозитное банковское дело, и государственный кредит. А впереди теперь маячили нескончаемые войны с Францией. Где же правительству было взять деньги на эти войны? Спасение пришло в виде группы инициативных лиц во главе с шотландцем Уильямом Паттерсоном. Паттерсон обратился в специальный комитет палаты общин, созданный в начале 1693 года для изучения проблемы финансов, и предложил замечательный новый проект. Государство предоставляет Паттерсону и его группе ряд важных привилегий, а Паттерсон и сотоварищи учреждают Банк Англии. Этот банк будет выпускать новые билеты, предназначенные в основном для финансирования бюджетного дефицита. Паттерсон и компания милостиво согласились покупать дающие много специальных привилегий процентные государственные облигации за новые банкноты. Как только парламент официально основал Банк Англии в 1694 году, сам король Вильгельм и многие члены парламента поспешили стать акционерами нового доходного предприятия. Паттерсон просил английское правительство наделить Банк Англии правом выпуска билетов, имеющих статус законного средства платежа. Но даже для британской короны это было уже чересчур. Однако парламент предоставил банку привилегию хранить средства всех государственных фондов. Новоучрежденный привилегированный центральный банк вскоре продемонстрировал свою инфляционную мощь. Он быстро выпустил огромную сумму в 760 тысяч фунтов стерлингов, которая в основном пошла на выкуп государственного долга. Этой эмиссии сопутствовал немедленный и значительный инфляционный эффект. И через какие-нибудь 2 года Банк Англии после массового изъятия вкладов стал неплатежеспособен. Этому со всей охотой способствовали его конкуренты – ювелиры, которые были счастливы вернуть непомерно распухшему Банку Англии его банкноты в обмен на монеты. В этот момент английское правительство сделало роковой шаг. В мае 1696 года оно просто разрешило банку приостановить платежи звонкой монетой. Иными словами, оно разрешило банку неопределенное время не выполнять обязательства по выкупу банкнот за золото и в то же самое время вести операции, выпускать банкноты и требовать выплаты от должников самого банка. Через 2 года банк возобновил платежи монетой, но уже был создан прецедент, ставший примером для последующей английской и американской банковской практики. Как только банк создавал инфляцию и попадал в трудное финансовое положение, правительство с готовностью разрешало ему приостанавливать выплаты золотом. Во время последних войн с Францией в конце 18-начале 19 века банку было разрешено приостановить платежи на 20 лет. В том же 1696 году Банк Англии столкнулся еще с одной проблемой – с возможностью появления конкуренции. В противовес Центральному банку, который контролировали Виги, финансовая группа Тори попыталась учредить Национальный земельный банк. Попытка провалилась, но Банк Англии приложил все силы к тому, чтобы в 1697 году парламент принял закон, запрещавший учреждение в Англии новых акционерных банков. Любой новый банк должен быть собственностью либо частного лица, либо партнерства. Это существенно затрудняло конкуренцию с Центральным банком. Кроме того, подделка банкнот Банка Англии отныне каралась смертью. В 1708 году парламент добавил к этому набору привилегий еще одну, и очень важную. Теперь ни один акционерный банк, кроме Банка Англии, и ни одно банковское партнерство, превышавшее 6 человек, не имели права выпускать банкноты. Сверх того, акционерные банки-партнерства, превышавшие 6 человек, лишались права на краткосрочное кредитование. Таким образом, конкурентами Банка Англии оставались лишь небольшие банки. Итак, к концу 17 века государства Западной Европы, особенно Англия и Франция, открыли великий новый способ возвеличивания государственной власти – доход с помощью инфляционного выпуска бумажных денег либо самим государством, либо, более завуалированно, привилегированным монопольным центральным банком. В Англии под этим зонтиком частные депозитные банки – и особенно чековые счета, получили стимул к размножению, и государство наконец смогло расширить заимствования на нужды нескончаемых войн. В частности, во время Французской войны 1702-1713 годов удалось профинансировать за счет государственного долга 31% бюджета.